Не спишь? — спросила Элла, пряча глаза. — Еще нет, — ответила я. — А ты почему не ложишься? Элла минуту постояла передо мной. И вдруг упала на коврик, уронила голову на мои колени и разразилась самыми настоящими и искренними рыданиями, которые я когда-либо слышала. Я опешила, отдернула руки, в замешательстве осмотрела пепельно-белокурые волосы, разметавшиеся на черном трикотаже моего вечернего платья. Элла продолжала рыдать. Не плакать, а именно рыдать. Глухо, скорбно. Я опустила руки на ее растрепанную прическу и осторожно вытащила ненужные шпильки. Отложила их в сторону и принялась мягко массировать голову рыдающей приятельницы. Ну, хватит, хватит. Элла не внимала моим уговорам. Рыдания дошли до своего пика и медленно покатились на убыль. Через несколько минут она уже не плакала, только судорожно всхлипывала, цепляясь за меня, как утопающий цепляется за бесполезную соломинку. «Успокойся», — мягко велела я в последний раз. Элла коротко всхлипнула и кивнула. «Уже все. Молодец». Я поискала глазами что-нибудь вроде носового платка, но он не понадобился. Элла подняла с коврика перед моей кроватью и отправилась в ванную. Послышался негромкий шум воды. Я встала и подошла к зеркалу. Минуту разглядывала свое отражение, потом подняла руки и неторопливо собрала волосы в ракушку. Вернулась назад, подняла с покрывала шпильки и закрепила прическу. Что-то подсказывало мне, что лечь спать пораньше сегодня не получится. Шум воды смолк. Я уселась на кровать, выжидательно глядя на дверь ванной. Через минуту Элла вернулась в комнату. Ее лицо безо всякой косметики было предательски бледным. — Все нормально? — спросила я участливо. Элла кивнула и бросила на меня быстрый взгляд. — Я могу тебе чем-то помочь? — спросила я после минутной паузы. Она молча пожала плечами. Я тихонько вздохнула и похлопала ладонью по покрывалу рядом с собой. — Садись. Она подошла ко мне и тяжело упала на кровать. Уложила руки на колени, согнулась и сразу стала похожа на древнюю, уставшую от жизни бабку. — Да что с тобой? — сказала я с досадой. — Чего тебе не хватает? Романтической любви? Элла искоса посмотрела на меня мрачным, больным взглядом. — Это так заметно? — спросила она наконец. — Это незаметно, только слепому, — ответила я, немного понизив голос. Элла горько усмехнулась. — Что ты делаешь, глупая? — продолжала я так же тихо и внушительно. — Сама разрушаешь свою жизнь. — Пускай. — ответила Элла. Ее лицо стало упрямым. — Пускай все рушится. Не могу так больше жить. — Он того не стоит, — сказала я. — Прости за откровенность. Элла быстро посмотрела на меня. — Это Максим тебе сказал? — спросила она, иронически усмехаясь. — Максим мне ничего не говорил, — ответила я резко. — Он порядочный человек. Чтобы все понять, достаточно посмотреть на твое лицо. Элла глубоко вздохнула. «Я люблю его», — сказала она просто. «Он того не стоит», — повторила я упрямо. «Ты-то откуда знаешь?» — вспылила Элла и на мгновение вновь стала властной хозяйкой дома, какой я привыкла ее видеть. «Ты его в глаза не видела?» «Видела», — ответила я. Элла моментально осеклась. «Когда?» — спросила она трепетным голосом. «Сегодня утром». Она помолчала. Ее лицо прояснилось, словно озаренное солнцем. «Интересно, почему хороших женщин всегда тянет к мужикам, тоже закон вселенского равновесия. «Он красивый», — мечтательно протянула Элла. Я промолчала. «Правда?» — настойчиво потребовала Элла моего одобрения. «Смазлив», — ответила я небрежно. «Смазлив!» Элла раздраженно задохнулась и умолкла. Минуты две мы молчали. «Ты себе не представляешь, какая у нас была любовь!» — сказала Элла мечтательно. «Давно была?» — поинтересовалась я. «До прошлого года», — ответила Элла. «До того, как магазин Стефана ограбили». «А потом?» — спросила я с любопытством. Элла пожала плечами. «Сама не поняла. Стефана затаскали по всяким очным ставкам, потом швейцарцы решили его уволить. Возникла масса проблем, в общем, стало не до меня». «И появилась Вика», — договорила я насмешливо. Элла дернулась и вспыхнула. «Не смей!» «Почему?» — не поняла я. «Не хочешь посмотреть правде в глаза?» Элла тяжело задышала. «Она его содержит, да?» — спросила я прямо. Элла молчала. «Ну, конечно!» — продолжала я безмятежно. «Мальчик привык к красивой жизни. А у тебя, как у замужней, неработающей дамы, своих денег нет? Только то, что дает муж. А твой муж, моя милая, умный человек. И содержать такого Альфонса, как Стефан, оказывается, не намерен. Так?» Элла снова дернулась, хотела что-то ответить, но закусила губу и промолчала. «Вот тогда между вами и пробежала черная кошка», — подытожила я философски. «А Вика для Стефана оказалась просто удачей. Сильная, успешная, богатая, самостоятельная женщина, которая ни перед кем не отчитывается в собственных тратах. И он тебя просто выставил за дверь, так?» Элла закрыла лицо руками. Я смотрела на нее одновременно со злостью и сочувствием. «Бедная девочка», — сказала я с искренним участием, — «неужели ты не видишь, что из себя представляет твой Стефан?» «Ты ничего не знаешь», — глухо ответила Элла, не отнимая рук от лица. «Не смей его судить! Ему так досталось, что мало не покажется. Он просто до сих пор не пришел в себя. Он опомнится, правда?» — спросила я вежливо и попросила. «Расскажи ты мне, пожалуйста, что такого трагичного произошло с этим сытым гладким котярой?» Элла резко отпустила руки и уставилась на меня тяжелым взглядом. Но я вынесла этот взгляд, не сморгнув. Элла отвела глаза в сторону. «Его ограбили», — сказала она глухо, — «подчистую». «Так-так», — поощрила я с интересом. «Год назад ограбил не кто-нибудь, а его собственный бухгалтер. Забыла, как его звали». «Звали?» — переспросила я, намекая на прошедшее время. «Он удрал», — ответила Элла, — «со всеми драгоценностями». «Расскажи по порядку», — попросила я. «У меня уже и сон прошел». Элла вздохнула и поерзала по кровати, устраиваясь поудобней. В общем, так. Стефан был директором швейцарского магазина. «Ты знаешь эту марку? Лонжин?» — спросила она. «Я понимаю, что это очень дорогая и престижная продукция», — ответила я нетерпеливо. «Вот и работа у Стефана была такая же. Дорогая, престижная, высокая зарплата, отдельный фонд на представительские расходы, служебная Вольва». Элла развела руками и добавила, словно оправдывая бывшего любовника: «Он привык к определенному уровню». Я промолчала.